296. Владыко, почему не доверишь мне собрать все плоды сада твоего? Но где же корзины твои? Владыко, почему не прольешь на меня ручьи благодати твоей? Но где же кувшины твои? Владыко, почему вместо шепота не скажешь громом правду твою? Но где же уши? И притом грозу лучше слушать в горах.